Глава 22. Совет прям на миллион долларов. А я-то на вечерний променад собрался выходить. На всякий случай осмотрел свой арсенал. Хлипкие деревянные миска и чашка, и колючее одеяло. Да, самым твердым предметом в этой камере была горбушка хлеба. Но я ее уже давно съел. Попробовал открыть пространственный карман. Но как ни тужился, не смог обойти поглотителей магии. Одувана пресекали любую попытку применить силу, вспыхивая и начиная гудеть, как засорившийся пылесос. Приглядевшись, я понял, что свечение неравномерное, и чем больше темнело на улице, тем заметнее это становилось. Напрягая глаза, я всмотрелся и увидел, что один штырь в левом поглотителе отсутствовал. Я так понял, что его сбил в прыжке прошлый постоялец. Видать, он был олимпийским чемпионом. Я-то в первый раз пролетел вообще мимо, потеряв в пути ботинки без шнурков, шмякнулся в стену, разбив при этом еще одну плитку, и рухнул на холодный пол. Во второй раз уже босиком. Почти долетел, но дотянуться смог бы как раз до отсутствующего, но не до следующего. Одуван на мои попытки никак не среагировал, даже когда я метнул в него ботинком. Током не бил, силовое поле не сгущал, сигнализацию не врубал. Приникнув ухом к щели для подачи еды, я прислушался и, убедившись, что мои прыжки не привлекли лишнего внимания, пошел опять на исходную. Разбег, прыжок, шмяк, перелет. Разбег, прыжок, хрусть, недолет. Где-то на пятую попытку приноровился мягко пружинить о стену и приземляться на пол без нежелательных последствий. Еще разок. Как думаешь, Афанас, когда ему надоест? Ой, не знаю, Емелька, и ставку делать не буду, надоело. Они все в какой-то момент скакать начинают. Но этот, конечно, мелковат. Неожиданные тихие голоса, раздавшиеся за моей спиной, сработали как отличная подсечка в момент разбега. Я дернулся, поскользнулся и сверзился на пол. С хрустом в шейных позвонках вывернул голову и увидел двух еле заметных с прозрачностью под 90% фобосов. Этакие бородатые мужики-крестьяне. Бледные фигуры не выглядели цельными. Каждый призрак состоял из нескольких частей. Голова отдельно, ноги и руки с кусками позвоночника отдельно. Курочку-гриль так обычно на части разбирают. Глядя на них, невольно вспомнилось, что в древности казни были менее гуманными. Могли и четвертовать, насадить голову на пику, а конечности для устрашения в виде экспонатов по городам и селам разослать. И вот товарищи явно через это прошли. «Да, согласен», — протянул призрак. Мельчает народ. От горшка два вершка, но хоть прыгучий. Может, и достанет. Не, тощий какой-то. Алло, вы сами-то кто такие? Бледные, блин, тени прошлой эпохи. Он нас видит, что ли? Встрепенулся Фобос, которого звали Афанас, и попробовал собраться в кучку, чтобы выглядеть более цельным. Похоже на то. Второй Фобос, трепеща на ветру конечностями, подлетел ко мне, сделал круг над головой и уставился мне в глаза. «Слушай, а он, похоже, из наших, из говорящих с духами той стороны. Давно к нам такие не заходили. Здравы будете, бояре!» — изобразил я шутливый поклон. «Из тех самых, из ваших я буду. И мне очень нужна ваша помощь». «Не бояре мы!» — на мгновение Фобос ощерился и даже стал менее прозрачным, но быстро вернулся в прежнее состояние. «Помочь можем, но только советом. Дьявольский репейник силу всю тянет». Рука призрака отпорхнула от тела и показала вверх на мои одуваны. «Согласен. На репейник тоже похоже». «Совет — это тоже хорошо», — улыбнулся я и задумался. «Что бы такое спросить? А выход отсюда есть?» «Есть, конечно», — кивнул Фобос, тот, который Емелька, и показал на дверь. «Только закрыт сейчас. А еще какой-нибудь? Может, скрытый лаз, тайная дыра, может, заначка какая, а?» «Понимаю, о чем ты». В говоре Фобоса проскочил деревенский говорок. Он повернулся к своему другу. «Слышь, Емелька, напомни, где там скупыжник прошлый добро свое хранил?» «Емелька? Он же Емельян. И по моим догадкам, чуть ли не сам Пугачев, в чью честь, собственно, башню и назвали, тряхнул бородой и понесся по камере. Подлетел к лежанке, взвился ввысь вдоль стены, потом правее и, будто принюхиваясь, стал тыкаться в плитки». Наконец что-то нашел и начертил в воздухе невидимый крестик на одной из них. Я тоже залез на лежанку и стал рассматривать стену. Плитка как плитка, практически ничем от остальных не отличается. Только нижний край отколот и будто заделан каким-то темным раствором. И швы вокруг тоже темнее на оттенок. На засохший, даже окаменевший, скомканный хлебный мякиш, похоже. Я постучал по плитке и услышал, как отозвалась пустота. Опаньки! А это уже интересней. Чем только теперь это сковырнуть? Ложка у меня деревянная, гвоздей в подошве ботинок нет. Я оторвал каблук на одном, чтобы убедиться. Маникюра, конечно, нет, но ногти недавно обрезал. Ну, так и попробуем. Простучав всю плитку по краям, я начал ковырять хлебный раствор вместе с колом. Сломал его, как засохшую восковую печать. Используя ложку как рычаг, вывернул плитку. Есть! Под плиткой оказалась кирпичная кладка с одним отсутствующим кирпичом. Из небольшого темного углубления вывалилось несколько мертвых пауков и посыпалась пыль. «Ага, совсем он чудной был, с пауками разговаривал», – прокомментировал Афанас, подлетев ко мне. Я подозревал, что это был Афанасий Перфильев, правая рука Пугачева. Хотя историю этого мира я так и не удосужился изучить. Может, здесь все иначе развивалось. «Чудной сейчас в соседней камере сидит, воет и камень грызет», – отозвался Емельян. «А это так, черт веревочный». С хлебушком все игрался и бормотал что-то, заклиная темных богов. Я набрал в грудь побольше воздуха и дунул в отверстие, пытаясь выдуть паутину. Собрался с духом и запустил руку в темноту. Нащупал что-то шершавое и достал маленькую фигурку окаменелость, 3 сантиметра в высоту, сделанную из хлеба. Над головой вспыхнули одуваны и тревожно загудели. «Какое-то странное божество!» Только непонятно, так и было задумано, или материал для изготовления внес свои коррективы. Обвисшая грудь, перекошенное в крике лицо, неровно обломанный рог, торчащий изо лба. За спиной начали плеваться фобосы. Громко и протяжно. От фигурки фанило чем-то сильно концентрированным и явно недобрым. Поэтому я пока отложил ее в сторону и стал копаться дальше. Нашел еще какие-то крошки. Возможно, это была еще одна фигурка, просто ей не повезло дожить до наших дней. И, наконец, пальцы почувствовали холодный металл. А вот и недостающие детали задувана. Тонкая, короткая заточка с неровным, но острым краем. 15 сантиметров в длину с 5-сантиметровой скошенной частью. Крохотная ладошка, видать, была у неведомого хлебного скульптора. Но лучше это, чем ничего. Вооружившись, я почувствовал себя увереннее. Пусть муха сейчас не поможет, но часть навыков уже намертво отпечаталась в голове. Эх, главное, чтобы не посмертно. «Ладно, бывай». Емельян облетел меня по кругу и приблизился к двери, неожиданно став более плотным, как будто набрал немного силы. Я слышал, что сегодня ночью поглотители магии отключат в коридоре. На профилактику или что-то типа того. Так что мы пошли, хоть живыми себя почувствуем. «Слышав о нас, живыми! Ха-ха! Подожди, а здесь тоже вырубят?» Спросил я и показал на одувана над головой. «Не, здесь как это говорится-то?» Задумался Фобос, но Афанас, тоже подлетевший к двери, ему подсказал. «Штационарные! Сами себя подпитывают!» «О, уже отключили!» Призрак махнул мне рукой и шагнул сквозь дверь, а за ним и второй. Я подошел к двери, присел и попытался приподнять крышку смотровой щели. Будто свежий ветерок налетел. Несмотря на запах железа и плесени, плюс тянуще давившее чувство за спиной, там прямо-таки солнечно-цветочный луг начался по ощущениям. Конечно, не воздух свободы, но нестерпимо захотелось оказаться за дверью, чтобы расправить плечи и вдохнуть наполненной силой грудью. В двери щелкнул замок, и она, заскрипев, сдвинулась на 5 сантиметров. «Открывается!» «Стоп, стоп, стоп!» Я ее придержал, стараясь не толкать, но продолжал подглядывать в глазок. «Интересная профилактика! Именно в день моего заточения?» Дверь камеры напротив распахнулась, открыв вид на такую же пустую однушку, как у меня, и на ее обитателя. Тощий старик с длинными слипшимися патлами и безумными глазами на выкат, которые к тому же еще бешено вращались в разные стороны. Старик присел на четвереньки и бочком, подпрыгивая как обезьяна, начал продвигаться к выходу. Он несмело переступил порог. Оказавшись в коридоре, где не действовал подавитель, восторженно завизжал и улюлюкая бегом побежал в сторону, пропав из видимости. В ответ где-то очень близко за дверью раздался топот, еще один вопль, рычание и нечто похожее на демонический смех. Старик тут же вернулся, по дуге пролетев обратно. Вот только уже без головы и разбрызгивая повсюду кровь. «Эй, малой!» У меня над плечом неожиданно возник Афанас, чуть не напугав меня до чертиков. «Выходи скорее, здесь, кажется, намечается бунт. Все клетки открыты, веселуха!» «Ага, вижу уже. Как там у классиков?» Русский бунт? Бессмысленный и беспощадный? Я, пожалуй, отсюда пока посмотрю, — ответил я. Отшатнулся от щели, когда в коридоре пролетела яркая молния, а за ней огненный шар. Дорвались, похоже, стихийники до силушки. Ну, как знаешь. Мы, если что, под потолком. Оттуда вид лучше, — махнул рукой Фобос. Я опять чуть не подскочил. Она появилась совсем с другой стороны. Судя по звукам и отголоскам применяемой силы, движуха там началась серьезная. Где-то в глубине тюрьмы едва слышно зазвонил колокол, с трудом пробиваясь сквозь тот кавардак, который творился в коридоре магического блока. Это не побег и даже не бунт. Резня какая-то. Скорее всего, здесь были заключенные, которые могли адекватно соображать и попытаться сбежать, дорвавшись до своей силы. Но, похоже, таких были единицы. Подавляющее же большинство давно поехало кукухой, устроив сейчас кровавую чехарду, где каждый сам за себя. «Люди, опомнитесь, нам надо убираться отсюда!» — донесся голос одного из разумных. Я почти сразу его увидел. Приличного вида мужичок, похожий на офисного клерка. Прям модный, борода расчесана, волосы чем-то зарезаны на висках. Он соорудил вокруг ладони два магических щита и довольно успешно какое-то время уклонялся и отбивался от хаотично летавших по коридору сгустков силы. Но хватило его ненадолго. Он пропустил одну плюшку в голову, моментально лишившись половины бороды, заверещав как резанный, оскалился и сам бросился в атаку на невидимого противника. Его место в обзоре моего глазка тут же заняла какая-то чумазая рожа. Еще один безумный. Щербатый рот, будто застывший в ухмылке. По подбородку слюна течет. Жиденькие грязные волосенки на почти лысой макушке. Фу, мерзость! Напомнил мне Голлума, да и бурчал что-то себе под нос примерно так же, наклонив голову и уставившись на мою дверь. Надо убить всего одного пленника, и тогда Любомир получит свободу. Стражник обещал. Но ведь стражник плохой, он обманет. Нет, он хороший, он сказал, что Любомир хороший, просто оступился. Любомир же не хотел убивать, он просто хотел поиграть. А они оказались такими злыми. Прогнали Любомира. А узник в камере плохой. Любомир. Хотя какой к черту Любомир? Голлум, он и есть Голлум. Поговорил сам с собой и начал скрести дверь. Выходи, поиграем. Любомир тебя не обидит? Хе-хе. А вдруг стражник не только Любомиру предложил такую сделку? Хе-хе. Нет уж, давайте лучше вы к нам, проворчал я. При всей своей мерзости даже сквозь дверь чувствовалось, что силы в Любомире дофига. Аура пусть и была неровной, проплешина — явный признак разобранного состояния мозга, но чуть ли не жаром обдавала. Да и другие участники бунта обходили его стороной. Как минимум двое пробежали мимо, и даже очень громкий сосед, который уже оторвал голову старику и выл не переставая, свалил куда-то в сторонку, как только Любомир оказался перед камерой. Он тоже уже с кем-то пересекся по дороге. Его тощие руки были в крови почти по самые плечи. Я отступил к стене, чтобы оказаться за дверью в тот момент, когда она распахнется. Шанс выскочить в свободную от одуванов зону я не рассматривал. Объединяться с Афанасом и Емелькой и собирать их по кусочкам не хотелось. А рассчитывать я мог только на новые винтовки в пространственном кармане и на хрустика в разрыве. Но ни первое, ни второе засветить в тюрьме нельзя. Иначе я уже никогда не отмоюсь от ярлыка грешников. Но посмотрим по ситуации. Любомир заходить не торопился. Тоже, видимо, понимал, что потеряет силу, снова оказавшись под работающими одуванами. Пыхтел, сопел, пытаясь придумать, какими правильными словами меня выманить. Я подтолкнул дверь, как бы приглашая. И либо это сработало, либо действительно конкуренты зашевелились. Но он на кого-то зарычал, отгоняя, а потом сделал робкий шаг вперед. И еще один. А как только плешивая голова пересекла порог, я его встретил. Накинул на голову одеяло и дернул за края, рывком затаскивая его в камеру. Получилось даже слишком хорошо. С лету, с закруткой тело Голлума шмякнулось о стену. Он крякнул, но боевого настроя не растерял. Дернулся, огрызаясь, и... напоролся на заточку. 4 раза. А потом еще, и неудачно на нее упал. Еще 8 раз, и 1 раз прямо на ухо. Реально, очень скользкий пол. Так, по крайней мере, будет выглядеть моя версия, если меня спросят, что же тут произошло. Отдышавшись, хотел выкинуть его из камеры, но в дверном проеме уже стоял следующий, без головы. Она просто в дверь по высоте не проходила. Зато с такими банками на руках что Стеча рядом с ним показался бы тощим задротом. Еще бы пару сантиметров, и в дверь он бы поместился уже только боком, а так тютелька в тютельку. Эх, не ту мышцу я качал, зато я быстрый. Громадину я подловил тогда, когда он сделал шаг вперед и наклонился, чтобы поднырнуть под дверной косяк. Вломил по коленке, выполнив, вероятно, лучший в своей жизни лоу-кик. Что-то хрустнуло. И вроде даже не у меня в ноге. А громила потерял равновесие и начал заваливаться вперед. Я поднырнул под толстой лапой, по которой струились силовые огоньки, и помог. Схватил за шкирку и со всей дури дернул его вперед, целясь его головой в угол каменной лежанки. Не дожал. Не хватило сил на такую тушу, и о камень здоровяк приложился подбородком. Клацнули челюсти, а дальше уже в лучших традициях зубы на бордюр. Прыгнул на него сверху, ударив коленом в затылок. Огоньки на мышцах здоровяка начали затухать, а тело уменьшаться и даже скукоживаться. Секунд через 30 на полу рядом с окровавленным голумом лежал обычный худой мужчина, явно изможденный и недоедающий. Но способность мне понравилась. Прикольно, этакий Халк на минималках. Дверь им уже не забаррикадируешь, как собирался, но зато выкинуть такого дохляка я смогу без труда. А то дышать в камере стало нечем. Запах свежей крови перемешался с потом немытых тел. Кстати, вот теперь действительно стало скользко. Дубль 2. Подхватил тощего и начал раскачивать его, чтобы выкинуть из камеры. Но в последний момент замер, уставившись на того, кто стоял скалясь и подвывая в дверном проеме. «Может быть, диалог?» — улыбнулся я, аккуратно опустив тело на пол.